развалившихся замков, у развилки времен и дорог. Грянул гром, словно выстрел внезапный, в свой черный срок. Содрогнулись бетонные стены, порождая убийственный смех. И течет по разорванным венам ушедший век и век грядущий. Задувая лампады и свечи, грозный вихрь ворвался в сердца. И выходят из огненной печи тонны свинца, изливая кровавые слезы. Бьется земь меж оплавленных век, и повис в мрачном небе угрозой ушедший век и век грядущий. За серебряник правда распята, и надежда горька, будто яд. Руку подняв на все, что есть свято, овцы дрожат, разбивая трухлявых колоссов. Набирает лавина разбег, и таится под пылью вопросов ушедший век и век грядущий.